1896 год, — начал он. Берега реки Ранса. Место называется Приорство. По приказанию анонимного владельца, нотариус соседнего городка Динара, делит на участки это обширное владение. Местность восхитительна. С высокого берега обрывисто падают в воду хаотически нагроможденные скалы. Среди них прорезывается дорога, спускаясь к речному пляжу. Там собираются провести поодаль железную дорогу, а от нее к берегу трамвая. Годом раньше участки были уже проданы туристам, и в течение зимы на них выросли кокетливые дачки. Летом 1896 года цена на участки все повышалась, потому что на бумаге был составлен чудеснейший план купального здания с казино, парком, теннисом, гольфом и поло, и все это должно было затмить собой город Динар. Завязываются переговоры, и нотариус преисполнен оптимизма, но внезапно происходит ряд домашних краж. Правда, незначительных, но довольно частых, и это порождает страх среди первых обитателей этой местности. А предполагаемые покупщики новых участков опасаются приобретать их. Обращают внимание на то, что местность эта пустынна и расположена вдали от всякого жандармского или полицейского поста. Некоторые из напуганных покупателей воздерживаются от покупки участка, другие колеблются. Появляется целый ряд агентов уголовного розыска, чего местность это раньше не знала, и они довольно бесцеремонно начинают производить следствие. Несомненно, что владелец земель чрезвычайно важное лицо, и что необходимо дать ему удовлетворение, успокоив нерешительных покупателей быстрым арестом виновника краж. Одного за другим арестовывают дорожных, бродяг, рабочих, с ферм, случайных прохожих, но всех приходится освобождать ввиду бесспорных алиби. Высокопоставленное лицо нервничает, лето проходит, и покупатели участков воздерживаются от сделок. Тут арестовывают одного каменщика. Это добродушный пьяница. Его хорошо знают во всей округе. Единственным пороком его является то, что в дни получки он любит выпить слишком много кружек пива и стаканов вина. При нем нашли, как рассказывают, цветной платок, который он, по его заявлению, получил от молодого лицеиста, каждый год приезжающего из Манса на вакации к своей крестной матери. Лицеист защищается и оправдывается, тогда крестная мать его роется в своих шкапах и устанавливает исчезновение из них 600 франков золота, спрятанных между двумя простынями. Нет сомнений, это каменщик как-нибудь вечером перелез через забор, проник через окно в комнату, взломал шкаф и украл деньги и разные тряпки. Жандармы устанавливают даже, что следы в саду совпадают со следами от подкованных гвоздями сапог злоумышленника. Кража со взломом ночью в обитаемом доме. Дело каменщика плохо. Его перевозят в тюрьму Сен-Мало, он испуган и защищается плохо. И вот через неделю к судье заявляется заплаканный лицеист и признается ему, что вел себя как негодяй, что это он похитил у своей крестной матери 600 франков и проиграл их в казино Динара, что каменщик невиновен и что платок он ему действительно подарил в обмен за молодую, вынутую из гнезда сороку. В приорстве страшное волнение. Крестная мать пользуется всеобщим уважением, и семья лицеиста одна из самых почтенных. Это мальчишеский проступок. И все дело будет улажено между отцом, вооруженным плетью, и юным раскаивающимся бездельником. Крестная мать берет свою жалобу обратно. Но правосудие пошло уже в ход, и для общественного мнения нужен виновный. От этого зависит судьба продажи участков. По прошению высокопоставленного лица суд будет продолжать это дело. Мало-помалу, в то время, пока лицеист сидит под замком, укрепляется всеобщее мнение, что он единственный виновник всех совершенных краж, на этом все и успокаиваются. Он, однако, со слезами отрицает эти обвинения и признает только кражу, совершенную им у крестной матери. Через 2 месяца следствие закончено, следователь направляет его в Рейн, где лицеист предстает перед судом присяжных. Там он встречается лицом к лицу с вами, господин Магул. Он на скамье обвиняемых вы за прокурорским столом. Прокурор взглянул на Флагерга. — Как ваше имя, сударь? — спросил он с профессиональной суровостью. — Скоро узнаете, — сказал Флогер, — всему свое время. Состав присяжных был подобран из землевладельцев и мелких сельских собственников. Эти люди сурово относятся к краже, потому что сами трудятся, зарабатывая свое добро. Прокурор, знающий это, а кому и знать, как не ему, благоразумно отводит из числа присяжных торговца, учителя, архитектора, булочника. Все это люди, доступные чувству жалости. А ему нужно осудить этого мальчика, так как сам он, разве я этого не сказал, и есть собственник земель приорства, продаваемых участками. Назовете ли вы, наконец, свое имя? Вы представили этим людям от земли, как фермы их обокрадены, дочери изнасилованы, скот зарезан, стога сожжены, и все это случится, если они не вынесут сурового приговора. Вы дошли до того, что сказали про этого рыдающего и униженного мальчика. Если бы случилось, что во время частых ночных грабежей он убил бы какого-нибудь человека, то тогда, господа присяжные, и при этом какой великолепный жест рукой! Тогда я потребовал бы у вас сегодня его головы. Там была мать, рыдавшая под своей вуалью, так как отец уже покончил самоубийством от отчаяния, узнав про свое бесчестие. Она слышала, как 12 подобранных вами присяжных произносили «да, виновен». Она слышала, как на голову ее единственного сына обрушился приговор 4 года тюремного заключения. 4 года тюрьмы — это слишком коротко, поэтому говорят 4 года тюремного заключения. Фраза эта длиннее, и она более сенсационна. Когда уводили ее сына со связанными руками, он увидел, как она протянула к нему руки и упала без чувств на скамью. Через 3 года, получив условное досрочное освобождение, он вышел из тюрьмы, но за это время она умерла от отчаяния. Многоуважаемый господин прокурор. Да, все это было так. Тяжелое долгое молчание нависло над этими двумя людьми. Первым прервал прокурор. «Пусть так», — сказал он. «Я пользовался всею полнотою власти. Согласен с этим. Я пользовался всею строгостью закона. Не всегда я делал это, вы утверждаете это, и я признаю, исключительно в общественных интересах. Но иногда и в своих собственных. Я тогда тоже только вступал в жизнь. И я был честолюбив. Признаю свои ошибки, но я исправлю их. Цифра». Флогерк снова засмеялся. «Но ведь все это, дорогой мой господин прокурор, — сказал он, — только чистые пустяки по сравнению со всем дальнейшим. Вот продолжение. 1899 год. Войдя в тюрьму ребенком, осужденный вышел из нее мужчиной. Необычный случай, душа его не совсем испортилась в этом месте. Он стремился воскреснуть. Совершив скорбное паломничество на могилу родителей, напрасно искал он, однако, какой-нибудь работы. Его повсюду преследовало это замечательное современное открытие — волчий билет, справка о судимости. Все двери перед ним закрывались. Устав от этого, он поступил рекрутом на военную службу. Но и тут закон подстерегает его. Бывшему осужденному доступна только одна военная форма — форма африканских колониальных войск. Он и отправляется в Африку. Там он ведет себя добропорядочно. Он не герой, он просто человек. Он, заслужив нашивки капрала, через год возвращается во Францию в пехотный полк. Там он ведет себя столь же хорошо. Но справка о его судимости лежит в штабе, и он в полной власти писарей и унтер-офицеров. За все время службы на нем было клеймо бывшего солдата африканских войск, и не один раз испытывал он это на своей шкуре, черт возьми. Наконец освобожден. Это слово одинаково употребляют и для выходящего из тюрьмы, и для выходящего из рекрутчины. Новые бесплодные попытки пристроиться. Он не рабочий, не ремесленник. По образованию он пригоден для канцелярских занятий, но повсюду от него требует его формуляр. Он уезжает из Франции. В Англии нет никаких препятствий для того, чтобы раскаявшийся мог подняться, туда он и отправляется. Там он занимается грубым трудом, но остается честным. Через французское консульство он просит о своей реабилитации. Следствие ведется долго, но результаты его благоприятны, его реабилитируют. Наконец-то сможет он, сбросив со спины тяжелый груз, начать работать над своим будущим. Он принимается за это дело с мрачной энергией, он интеллигентен, он трудолюбив, он идет вперед и заставляет уважать себя. Без всякого сомнения, он достигнет цели, он уже достигает ее. Но тут война. 3 года он бьется на войне, не лучше, не хуже, чем другие. Он тяжело ранен. Вот и госпиталь. Тяжело работая всю жизнь, он знал только покупные женские ласки. Здесь за ним, раненым, ухаживает женщина. Она не очень красива, но у нее прекрасные, кроткие, сострадательные глаза и нежные руки. В течение 1/2 года около него раздается шелест ее белой одежды. Ему кажется, что она относится к нему со вниманием, даже с предпочтением, хотя и не без некоторой робости. Он не уверен в этом, он, вы понимаете, к этому не привык. Тогда, в тот день, когда он уходит на костылях из госпиталя, вчистую, он говорит себе, что это ужасно — коснуться счастья и потерять его из-за невысказанного слова, и он осмеливается высказать его. Она смеется, плачет, хочет говорить, но он закрывает ей рот поцелуем, а они становятся мужем и женой. Он чувствует тогда, что в нем выросло самолюбие. Он, парень, должен заботиться о душе другого человека. В течение долгих, бессонных, лихорадочных ночей он взрастил одну чудесную мысль — утилизировать сосновые иглы, чтобы с одной стороны обрабатывать их волокно, а с другой — выделывать топливные брикетки, спрессовывая остатки от обработки. Мысль эта оказывается удачной и встречает хороший прием. Благодаря хорошим довоенным рекомендациям он находит капитал для реализации этой мысли. Но для осуществления дела на практике ему нужно получить лесную концессию в окрестных казенных лесах. Предварительная разведка показывает, что получить такую концессию нетрудно, он подает прошение о ней. Но оказывается, что как раз в это время одно общество по скупке недвижимости, черная банда, если употреблять обычные термины, занята своими операциями именно на намеченных землях. Председателем правления этого общества является некий сенатор. Эта банда занята следующим весьма тонким делом. Надо неожиданно заставить палату депутатов принять в одном из утренних заседаний, когда 10 депутатов будут голосовать за 500 отсутствующих, закон об обмене этих казенных земель, богатых елью и сосною, на другие лесные пространства с вырубленными для нужд армии лесами. Все уже готово. И сенатор уже готов положить в свой карман обильные комиссионные вознаграждения, как вдруг на пути этого проекта становится предложение о концессии. И более того, предложение это поддерживается крупным чиновником, главным лесоводом этих владений. Это был... Нет, не смейтесь, это был честный человек. Он и доказал это. Человек этот считал, что государство заинтересовано в этом опыте, который может стать источником неожиданных для казны доходов, поддерживал просьбу о концессии всем своим влиянием. Еще есть чиновники, которые хотят основывать свое продвижение по службе только строгим выполнением своих обязанностей. Местный депутат, сперва стоявший за концессию, резко переменил фронт, когда узнал, что его товарищ по политической работе, сенатор, действует в противоположном направлении. Но дело о концессии уже пущено в ход. Местный муниципальный совет поддерживает ее. Крупный чиновник-лесовод указывает на истинные интересы государства, и префект, основываясь на всех этих согласных отзывах, утверждает концессию. Среди черной банды смятения все обращаются к сенатору, председательство которого в правлении ни к чему, если его политические связи не смогут помочь в этом деле. Сам он горько сожалеет о комиссионных деньгах, которые были почти что в его кармане и вдруг исчезли. Совет, который держала по этому поводу черная банда, был, вероятно, очень бурным. Нет другого выхода, как только заставить аннулировать декрет о концессии. Именно в этот момент обращаются за советом к вам. То, чего от вас просили, для вас, очевидно, был сущий пустяк — разыскать в прошлом концессионера и его жены какие-нибудь причины, которые заставили бы их обоих покинуть эту округу. Само собой разумеется, что ваша дискреционная прокурорская власть не находится говоря принципиально, на службе у частных интересов. Интерес общества, и, понятно, не этого анонимного общества, а общественный интерес, только он один может оправдать эту страшную власть, которую вам дает закон, исследовать источники жизненного пути любого человека. Но, с одной стороны, вам неизвестны намеченные жертвы муж и жена, с другой стороны, как же отказать в этой негласной и не компрометирующей вас услуге старому политическому покровителю, такому славному малому в этой товарищеской республике? А потому вы легко и беззаботно нажимаете кнопку, и дело заваривается. Прежде всего, вы обращаетесь к формулярному списку намеченной жертвы, который известен только узкому кругу специальных розыскных чиновников и в котором отмечено даже осуждение, погашенное впоследствии реабилитации невинно осужденных. Потом вы обращаетесь к полицейским сведениям, собирая их в том северном городе, откуда нашествие неприятеля принудило бежать вторую жертву, жену. И он, и она взаимно не знали о прошлом друг друга, отдавшись счастью настоящего. Но безжалостная общественная злоба, которую тайно и щедро документировал заинтересованный сенатор, внезапно сделала из этих двух любящих существ друг для друга врагов для общества париев. Она узнала, что 23 года тому назад он украл, а она... Она была до войны в том городе, откуда бежала от немецкого нашествия, была... А не все ли равно, чем была? Надо иметь крепкую спину, чтобы выдержать тяжесть некоторых обвалов. Женщина эта была хрупкой, и смерть унес ее. Через неделю после этого она утопилась, оставив ему письмо, в котором просила прощения. Прощения за что? Она уходит, писала она, чтобы не делать его жизнь еще тяжелее от тяжести ее прошлого. Он не умер. И не совсем по своей вине. Его звали Гектор Флагерк. Вот и вся история, сударь. Что вы о ней скажете? После долгого молчания бледный прокурор пробормотал, опустив голову. Вы сами, сударь, сказали. Товарищество, взаимные интересы, политика заставляют нас иногда делать такие поступки, следствий которых мы сами не можем предвидеть. Я не оправдываюсь, я в вашей власти. Хотите ли вы, чтобы я подал в отставку? Флагерк расхохотался дьявольским смехом. Прокурор поднял на него угрюмый взор. В таком случае. Сколько? Все, что я имею, принадлежит вам. Назовите сумму. Снова раздался зловещий смех. Флагерк встал лицом к лицу перед этим униженным человеком и крикнул. — Господин прокурор Магут, мое имя Гектор Флагерк, и я владею 4 миллиардами. Понимаете ли вы это? Бык, оглушаемый ударом обуха мясником, перед тем, как упасть, с минуту смотрит таким же пустым и блуждающим взглядом. — Тогда чего же вы требуете? — пробормотал прокурор. Флагерк сделал резкий и свирепый жест. Сцена была жестокая, и агония этого несчастного разрывала сердце. Я попробовал вмешаться. Флагерк. Он повернулся ко мне, как будто бы я выстрелил. Ни слова о жалости, ни одного слова, Гедик. Вы об этом потом пожалели бы. Его непреклонное решение заставило меня замолчать. «Поймите меня», — сказал он своим глубоким трагическим голосом. «Две могилы. Могилы моего отца и матери уже были вырыты руками этого страшного человека. Ему понадобилась еще одна бедная жертва. Я сказал, она утопилась? Это не точно. Слушайте. Мы жили на берегу реки. Речной берег постепенно спускался в воду, и надо было идти очень далеко, чтобы потерять землю под ногами. Она не бросилась в воду, она вошла в воду. На берегу потом были найдены следы ее шагов, следы туда, но не обратно. Она вошла в воду и шла до тех пор, пока вода вошла в нее. Отдаете ли вы себе отчет, какое страдание надо унести с собой, чтобы иметь такое мужество? Он повернулся к осужденному и насмешливо сказал, «Да ну же, Магут, будьте немного сообразительны, черт побери. Ведь это так легко, при помощи вот этого». И он подал ему маленький кожаный ящичек. Нажим пальца на шприц, справаться, и все кончено. Яд действует без страдания, без следа. Разрыв сердца. Вы удостоитесь официальных торжественных похорон. Отряд пехоты с ружьями на караул, делегации от всех судебных мест, весь Париж, речи, засыпанный цветами гроб, похоронные басы большого органа. Газеты поместят о вас некрологи, будут восхвалять ваши красноречия и добродетели. Такие люди составляют славу своего времени, их нельзя заменить. Что, заманчиво? Правда, на том свете вас будут ожидать 26 обезглавленных тел, но уж таков жребий вашего ремесла. Магут попробовал последний раз возмутиться. Так быки, дымящиеся кровью на покрасневшем песке арены, пытаются нанести последний удар рогами перед ударом приканчивающей их шпаги. «Я расскажу, кто вы! Что вы!» «Глупец!» — презрительно возразил Слагерк. «Вы это расскажете?» «Ну, а потом?» «Я уже сказал вам, у меня 4 миллиарда!» «Разве интересуются прошлым людей, которые достигли таких вершин? А тем более, если клеветник их сидит в тюрьме?» «Но я еще не в тюрьме. У меня есть друзья. Вы будете в тюрьме завтра. И без всяких проволочек, если еще будете на этом свете. Предупреждаю вас, если сегодня вечером в полночь все не будет покончено, я в утреннем номере газеты печатаю статью и снимки с писем. Все уже приготовлено, статья написана, в ней все рассказано. Что же касается ваших друзей, то поверьте мне, дружба останавливается перед тюремным порогом. А если бы среди них нашлись упорные, то я сумею купить их за соответственную плату. Пьеса сыграна, могут. Вам остается только расплатиться. Умели играть, умейте и закончить игру». Тот вырвал из рук у Флагерга кожаный ящичек и разразился безумным смехом. «А если бы я поблагодарил вас за это? Что вы сказали бы мне?» — вырвалось из глубины его души. «В своей торжествующей надменности вы думаете, что, заставляя меня исчезнуть, вы совершаете акт мщения? А если бы я вам сказал, что это акт освобождения?» Все напряженное внимание Флагерга остановилось на его жертве, а тот продолжал: «Вы хотите, чтобы я лишил себя жизни? А знаете ли вы, что такое моя жизнь? Сплошная мука. Вы видите меня на вершине почести и заключаете отсюда о моем счастье? Насмешка. Вглядитесь пристальнее в это изможденное лицо, в эти провалившиеся глаза. Вглядитесь пристальнее в похудевшее и истощенное от бессонницы тело, скрытое под этим сюртуком. Выслушайте стук сердца, которое бьется под этой тканью то с перебоями, то с лихорадочной быстротой, то угасая и заставляя меня задыхаться. Знаете ли вы, каковы мои дни? Агония! Знаете ли вы, каковы мои ночи? Ужас! Эти головы, о которых вы мне только что говорили, эти головы, на которых я строил свое честолюбие, эти бескровные головы — постоянные мои собеседники. Они передо мной, когда я бодрствую, они в моих ночных кошмарах, потому что теперь я могу сказать вам это. Когда я их требовал, то я не только боролся за право, но шел этим кровавым путем к своему успеху. Мне нужно было, да, виновен от 12 присяжных, чтобы добиться этого осуждения, потому что оно создавало мою репутацию, и чтобы добиться его, я готов был ногтями и зубами драться с моим врагом, защитником осужденного. И в течение всей своей карьеры я подавлял в себе, чего бы это мне ни стоило, всякое иное чувство, кроме честолюбия. Теперь, когда это чувство насыщено, заговорили другие чувства, а к тому же я верю в будущую жизнь. Надо ли теперь мне говорить вам, почему я по своей доброй воле не сделал того, к чему вы сегодня вплотную придвинули меня, оказывая мне этим непредвиденную услугу? Что такое моя теперешняя жизнь? Мучение. Безмолвное, конечно, мучение, но которое я знаю так, как Прометей знал своего коршуна. Чем будет вечность по ту сторону? Вот что до сих пор удерживало мою ослабевающую руку. Вы заставляете ее ударить, думая, что этим караете меня? Но, быть может, это не кара, а освобождение. Спасибо. Острая напряженная мысль светилась в глазах Флагерга. Пока он смотрел, как удалялся этот человек и, пошатываясь, подходил к двери, он остановил его на пороге. «Господин Магут». Прокурор обернулся с полубезумным видом. Флагерг глубже перевел дыхание. «Господин Магут, вот ваши письма. Отдайте мне этот ящичек». Безумная надежда мелькнула на лице приговоренного, он колебался. «Понимаете, — нетерпеливо продолжал Флагерг, — вот ваши письма. Я прекращаю кампанию против вас. Я требую только вашей отставки». На этот раз несчастный понял, он весь загорелся безумной радостью. «Так значит, это было только испытание, не правда ли?» — сказал он, задыхаясь. «Я ведь знал, что вы не можете сделать этого. В наш век, в Париже. О, как вы меня попугали! Моя отставка! Немедленно! Хотите, я подпишу ее при вас, здесь?» «Ни к чему», — сказал Флагерг. «У меня есть фотографии ваших посланий. Уходите». Тот, колеблясь, протянул дрожащую руку к связке писем. Флагерг позволил взять ее, не сделав ни одного движения. А затем они с минуту стояли неподвижно, лицом к лицу, глядя друг на друга. «Я вас понимаю», — медленно сказал прокурор, лицо которого передергивалось. «Да, вы умеете ненавидеть». И он ушел. «Такие решения выше нашей власти», — сказал я, разбудив Флагерга от его гипноза. «Я так и думал, что вы не дойдете до конца в этом своем желании». Он пристально посмотрел на меня и потом засмеялся таким смехом, от которого мне стало холодно до мозга костей. «Не ошибитесь в этом, Гедиик. То, что я сделал, гораздо хуже. Надо быть логичным самим с собой. Я не верю в тот свет. Значит, этот человек был прав. Для него это было бы освобождением. Жизнь делает лучше нас, когда дело касается зла. Пусть же она и продолжает делать. Выйдя в отставку, он останется наедине со своей душой. Не дурной сюжет для рассказа в стиле Эдгара По. Вот почему я оставил ему жизнь. Он дрожал от неумолимой ненависти. «Теперь вы все знаете, Гедик», — сказал он мне высокомерно и серьезно. «И если захотите, то можете не подавать мне руки». Слезы потекли по его опустошенному страстями лицу, когда я протянул ему руку.